Бравые перцы. На две порции 4 сладких перца, четверть кочана белокочанной капусты, 2 моркови, 3 луковицы, 20 граммов тертого сыра, 2 столовые ложки растительного масла, зелень петрушки и укропа, соль по вкусу. Очистить и вымыть лук, морковь, капусту. Нашинковать их соломкой, добавить мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. Полученный овощной фарш заправить растительным маслом, перемешать. Подготовить стручки сладкого перца. Для этого их нужно помыть, обрезать верхушки вместе со стеблем, вычистить семена. Наполнить перчики овощным фаршем и уложить в паровую корзину. Варить в пароварке, закрыв крышкой, 20 минут. Посыпать перцы тертым сыром и готовить еще 10 минут. Подать со сметаной.